Глава 3. А нечисть здесь не тихая. Я стояла, смотря в собственное отражение и не веря своим глазам. Это все мне чудится. Не стоило пить бурматуху, небось намешали чего. Я оттянула нижнее веко, всматриваясь в зеленый глаз. Ужас! Нет, ничего ужасного в самом глазу не было, но еще вчера они были непонятного орехового цвета. Мне как-то дурно стало. Пол под ногами покачнулся. А вот я говорил, нервы тут железные нужны, ибо не каждый такие метаморфозы в своей внешности выдержит. Века я отпустила и ощутила, как мое собственное отражение поползло вниз, а вместе с ним я, припав спиной к стене и медленно по ней сползая. От услышанного, а вернее от того, что в зеркале я очень хорошо увидела говорившего. «Стикс!» позвала срывающимся голосом, нездоровым взглядом косясь в сторону задумчиво облокотившегося кося, как на кота. «Кисонька!» — голос изменился, превратившись в испуганный сип. На пол я приземлилась уже с размаху, болезненно приложившись о паркет копчиком. Кот вздохнул, погладил усы задумчиво. «Чё, совсем дурно, да? Я тебе сейчас мяты заварю». «Всё, стоп, это точно бред!» Я ползком направилась к мягкому темненькому диванчику у камина. «Мне нужно поспать. У меня явные глюки. Говорящий кот. Тот самый, которого я вырастила из пеленок. Вот такого с ладонь на улице подобрала. И все эти годы он был нормальным котом. Рыжим, чуть нагловатым, ворующим мясо со стола и выталкивающим меня по ночам с кровати, жрущим цветы из вас, любящим покричать из окна, и тут... Нужно выспаться». И потом узнать, что за дрянь я выпила. А увижу еще раз того продавца, что мне говорил, что это лучшее вино, руки ему оторвать и язык заодно. Сказала, обращаясь к самой себе. «Не поможет», — уверенно провозгласил кот, устраиваясь рядом со мной на диване. На задние лапы уселся, в передних у него была кружка, источающая аромат мяты. Я снова села. Икнула громко. Стикс сочувственно мне в лицо заглянул. И сунул в мои дрожащие руки кружку. «Совсем плоха. Пей. Глаза-то смотри бешеные. Того и гляди. Пшшш!» Подпрыгнул, распушив хвост и выгнув спину, когда я с размаху попыталась ударить видение той самой кружкой, чуть не ошпарив себя и кота горячим содержимым. «Изыди!» Сама своего голоса испугалась. «А ведь мне говорили, у ведьм психика стойкая». Выглядывая из-за стола, обиженно пожаловался кот. И язык показал. «Уж неизвестно. Может, я была плохонькой ведьмой? Ах, ну да, шарлатанкой. Но психика у меня была точно не железная, и она, моя психика, решила в подобной ситуации попросту отключиться. А потом меня разбудил истошный крик. «Леди Алкея, у нас посетители! Посетители!» Я вскочила, мимолетно бросила взгляд на сидящего на подоконнике кота. Вполне обычный кот, рыжий, морда наглая. Карина стояла у двери. «Быстрее, леди Алкея!» «Да что торопиться? Ну, посетители!» Цыкнула я недовольно на девушку. «Сейчас примем, все успеем». «Не успеем!» Как-то до странности напряженно проговорила девушка громким шепотом. «Там много посетителей!» Я на нее с подозрением посмотрела. «Что значит много? Двое, трое? Для нас трое за день — это действительно много? Пожалуй, правда потороплюсь». «Очень много!» Округлила глаза Карина, чем меня несказанно удивило. «Четверо?» Я прошла к двери и, чуть приоткрыв, недоверчиво выглянула в щелочку. И тут же дверь закрыла. Бегом устремилась к шкафу, была остановлена помощницей. «Куда вы? Мне же новый плащ отдали! Я его утюжила! Вовремя вы его взяли! Возьмите!» Протянула мне плащ. Я торопливо его накинула, быстро окинула взглядом приемный кабинет. «Все в порядке, свечи, атрибуты, черепа, карты». Подошла к зеркалу и глянула на себя. Ничего из того, что привиделось мне накануне, не было. Глаза обычные мои, и кожа чуть тускловатая, волосы растрёпаны. Надо же, почудится всякое с похмелья. Поправила прическу и уселась в полное ожидание. А ожидать было кого? Потому как, к полному моему удивлению, вся приемная была забита людьми, даже дверь входная открыта, и за ней тоже люди. И это все ко мне? Если так пойдет, то мы, пожалуй, в город переберемся. Только вот как-то странно это. Откуда все эти люди? От мысли этой неспокойно на душе стало. Но я тут же отмахнулась от навязчивого дурного предчувствия и громко голосом истинно черной ведьмы пророкотала. «Входите!» Первый посетитель вошел. Импозантный дядечка в хорошем дорогом костюме, в шляпе, которую снял, едва переступил порог, и с тростью в руке. Лицо породистого лорда с пронзительно темными глазами на гладко выбритом лице с высокими скулами. Волосы зачесаны назад и собраны в хвост. «Ого, какая важная особа!» Предчувствие заворочилось, заныло. Я его в дальний угол души отправила, и оно оттуда жалобно, но настырно заворчало. Посетитель прошел уверенной походкой, вальяжно развалился в кресле напротив меня. Устроил ногу на ногу, отставил к столу трость и положил руки на подлокотники. «Барон Клифф фон Диен». «О, как высокопарно!» Хотя, судя по виду, он и впрямь был не меньше, чем барон. Я чуть помедлила, прежде чем проговорить. «Что вас привело ко мне, барон Клифф фон Диен?» Он ко мне очень пристально пригляделся, будто решая, стоит ли ведьму посвящать в свои дела. Чуть склонился через стол и проговорил громким шепотом. «Вы обещаете полную конфиденциальность?» Я автоматически тоже склонилась ближе к фон Диену. «Совершеннейшую!» — пообещала чистосердечно. Он свободно выдохнул. Откинулся на спинку кресла, выражение лица стало непроницаемым. Барон пожевал губами и очень напряженно начал. «Одна особь!» — поморщился. Я молча ожидала продолжения. Но вдруг взгляд мой привлек шар хрустальный, магический. Огонек, почудившийся в глубине, стал разгораться и даже будто ожил. Что за чертовщина? «Изрядно портит мне жизнь», — продолжал фон Диен, в то время, когда я с внезапным интересом смотрела не на него, а в шар. А там произошло необъяснимое. Огонек разгорелся на все замкнутое пространство шара, а потом вспыхнул ярким синим огнем. У меня руки сами за картами потянулись. Против воли быстро раскидали и... Что за чертовщина? «Меня шантажируют», — выдавил барон. А я совершенно неожиданно выпалила. «Это женщина. Она знает о вас нечто важное?» Мужчина кивнул. «Ого! Неужели в точку? Сумасшествие какое-то. Мне начало казаться, будто карты на столе шепчутся, а я невольный свидетель их тайного разговора». «Даже не так», — повторила за подслушанным у карт. «У нее на руках некие документы, очень вас дискредитирующие». «Очень», — подтвердил барон и нервно руки сцепил. Я голову подняла, в глаза мужчине взглянула. Вид у него странный был. Вроде вот он сидит напротив меня, статный красавец, породистый, вальяжный. Я бы от такого в мужья не отказалась. Или отказалась. В голове зашумело. А я буквально увидела, как под идеальной кожей барона заходили валуны внутренней страшной сути. У меня сердце гулко стукнуло, и ладони похолодели. Фон Диен пронзал меня взглядом ставших исключительно черными глаз. Я дрожащими пальцами быстро собрала карты в стопку, головой тряхнула, пытаясь скинуть наваждение, и снова на посетителя взглянула. Ничего не изменилось. Барон все так же смотрел на меня леденящим кровь взглядом. Черные глаза зловеще поблескивали. «Я, конечно, не хочу кардинальных мер». Голос у него изменился. Что-то жутковатое в нем послышалось. «Но поймите, у меня положение, и занимаемая мною должность...» У меня послышался шум в ушах. «Он меня что, гипнотизирует?» Подумала с сомнением и постаралась взгляд отвести. Переключилась на шар, в котором продолжало происходить нечто удивительное и совершенно необъяснимое. «Вы желаете избавиться от нее?» — проговорила вяло слушающимся языком, а у самой ком в горле встал от того, как по стеклу шара расплылось багряно-кровавое пятно. «Да!» — прохрипел фон Диен. «Но для начала вам нужно найти ее. Сам я не могу. Мало того, ничто не должно намекать на мое причастие к делу, потому я обратился к вам. Мне нужно нетривиальное решение». Он отросшими кривыми когтями по подлокотнику постучал. «Вы же понимаете, в моей сфере деятельности мы все на виду. Мне бы, конечно, очень не хотелось принимать кардинальных мер». Кашлянул, сверкнув на меня глазищами. «Она должна сама...» Помолчал, давая мне понять намек. чтобы ни у кого и сомнений не было, чтобы мое имя, не дай нечистый, нигде не фигурировало». И расплылся в жуткой улыбке. Хотя скорее это можно было назвать оскалом. Зубы ровные, но не человеческие. «Что за чертовщина творится?» Я поднялась и направилась к шкафу. Как-то вдруг страшно стало находиться в одной комнате с бароном. «Вы знаете, я не занимаюсь...» Начала очень деликатно, самым вежливым голосом. «Вам придется», — сухо перебил пугающий посетитель. «Согласно контракту, вы не имеете права отказывать. Вам придется заплатить большую, очень большую неустойку». Я на месте застыла. «Какой контракт? Я ничего не подписывала. Вы что-то путаете?» Нахмурилась и рот открыла, чтобы все это вывалить на барона. Повернулась к нему и... Рот захлопнула. Барона фон Дейна не было, зато была ровная стопочка купюр на столе, от вида которых у меня мороз по коже пошел. Сердце сжалось, а предчувствие из самого дальнего уголка души мрачно расхохоталось. Я к столу осторожно подошла, взяла купюры в руки. «Да перевернут меня нечистые! Я столько денег за все время работы не получала!» Пересчитала и замерла. Вместо последней купюры — ровный прямоугольник бумаги с надписью. «Задаток. Буду завтра за первым отчетом по моему делу». И размашистая подпись за витками. У меня руки задрожали, ноги перестали держать. Я плюхнулась в кресло и в задумчивости уставилась в шар. Тот потемнел, и в следующее мгновение из него на меня глянул барон. Вот только лицо его заметно изменилось. Вместо человека смотрела из глубины шара жуткого вида абразина с мерцающим черным взглядом, мертвецки бледной кожей и... «Да он мертвяк! Как есть упырь! Бог мой, куда я влезла?» В ужасе прошептала про себя, а в кабинет уже входила торопливой походкой дама с собачкой. Я внимательно на нее посмотрела, точно понимая, что работать сегодня уже не в состоянии. Дама поправила высокий, туго затянутый в едва ли не лопавшуюся материю платья бюст и громко простучала каблучками. Села напротив меня, держа спину ровно, будто на королевском приеме. «Вы знаете...» — начала я, возведя глаза к потолку. «Звезды сегодня в полном мраке, ничего не видно. Давайте запишем вас на завтра. Сегодня мне точно нужно отойти от дел и решить, что делать с бароном. А вернее, куда от него прятаться?» Потому как решить его проблему я точно не смогу. А судя по задатку, разбираться со мной он будет серьезно. Дама смерила меня взглядом странных. Да, снова странных, от чего-то показавшихся звериными глаз. И проговорила чуть надменно. «Мне вас посоветовали как очень хорошего специалиста». «Снова посоветовали? Кто посоветовал? Что вообще творится?» «Я и не спорю, я прекрасный специалист». Постаралась улыбнуться, вышла вымучена. «Но, понимаете, ничего не хочу слышать», — нахмурилась посетительница. «Либо вы решаете мою проблему, либо я пожалуюсь вашему руководству». И вот тут я не выдержала. «Руководству? Моему? Идите жалуйтесь. Я вам уже сказала, сегодня не ваш день. Если хотите, приходите завтра. Сегодня я не стану с вами работать. И вообще ни с кем не стану. Карина!» Резко поднялась. В комнату вбежала растерянная помощница. «Всех распусти, я сегодня не принимаю. Затмение, ничего не видно». «Значит, вы так?» — вскочила посетительница. «Ну ладно». Развернулась и, яростно простучав каблучками, покинула обитель темной ведьмы. А я обреченно плюхнулась на стул. «Не переживайте так», — сочувственно пролепетала помощница. «Бывают плохие дни. Я сейчас всех запишу на завтра и послезавтра и распределю на неделю, где видано... «Постольку народу принимать! Это какие силы нужны?» — сказала и выскочила. Как же я была благодарна, что высшие послали мне такую помощницу. Через полчаса она заглянула в кабинет. Назначила очередь, всех расписала по времени и дням. Посмотрев на мой вид, покачала головой. «Вам бы прогуляться, свежим воздухом подышать». «Свежий воздух, точно, мне нужен свежий воздух. Со мной что-то не так. Пойду подышу. Может, полегчает и всякое видеться перестанет». Я вытряхнулась из ведьмовского наряда и покинула кабинет. Едва вышла в прихожую, как налетела на лорда дракона собственной персоной. Я чуть не взвизгнула от столь резкого появления его особы в моем доме. Быстро же он меня нашел. Желание попасть на свежий воздух усилилось, и, по возможности, хорошо бы подальше отсюда. Однако моему желанию явно не суждено было сбыться. Позади крупной фигуры дракона мельтешили двое ребят из местной стражи. Я часто видела их патрулирующими улицы. «Вы вечно куда-то бежите», — прошипел дракон сквозь стиснутые зубы. «Обычно я хожу», — брякнула я. «Это, видимо, вы на меня так действуете», — сказала и собралась выскользнуть по своим делам, то есть дышать свежим воздухом подальше от собственного дома, может, даже в другом городе. Не тут-то было. Мужчина ухватил меня за локоть. «Не нужно спешить, Алкея. У меня к вам разговор по поводу вашего контракта», — хрипнул с неприкрытой злобой. Я взгляд подняла и наткнулась на совершенно холодные, полные презрения драконьи глаза. «Какого контракта?» — заикаясь начала. «Они что, все с ума сошли? Это какое-то массовое сумасшествие? Передается воздушно-капельным путем? Караул, как бы меня не зацепило!» «Не стройте из себя невинность!» Наклонившись, гаркнул дракон мне в ухо, да так, что в голове зазвенело. И без всякого уважения поволок темную ведьму в кабинет под удивленным взглядом Карины. Хамовато втолкнул меня в скромную обитель. Я пролетела еще пару шагов по инерции. Остановилась посреди комнаты, выпрямилась. Попыталась пригладить растрепавшиеся волосы. «Да что вы себе позволяете?» Повернулась к мужчине, и слова застряли в горле. На меня смотрел все тот же дракон, только выглядел он как злой дракон. Очень злой дракон. Мраморное лицо с колким холодным взглядом и надменным выражением. И оно, то есть лицо, было очень-очень злым. Вот прям перекашивало его. Мое нехорошее предчувствие уверенно выглянуло из самого темного уголка души. А я, им ведомая, начала к стене отступать. Дракон приближался с самым хищным выражением глаз. «Каких нечистых!» Голосом, которым обычно приговаривают казни, прошипел он. «Извольте мне объяснить. Вы — самая обычная шарлатанка. Подписываете контракт на должность штатной темной ведьмы элитной академии Ранжерона». Я растерянно глазами хлопнула. «Какой контракт? Когда я успела? Я ничего не подписывала!» И продолжала пятиться к стене, пока спиной не уперлась. «Все, дальше некуда. Теперь надежда только на оставшихся за дверью стражников. Они же не позволят убить меня прямо в собственном доме». «Ты кто такая?» «Ты...» Дракон остановился в опасной близости от меня, смотря сверху вниз. «Что значит «ты»? Где уважение?» У меня голос от обиды прорезался. «Отчего это вы мне тыкаете?» У него глаза стали узкими, зрачок стянул весь глаз, став черным-черным. «Да я тебя вообще...» Не договорил. Стражники все же вошли, привлеченные шумом. Я сразу ощутила облегчение, но вместо того, чтобы усмирить распоясавшегося дракона, один из стражей заискивающе поинтересовался. «Вам нужна помощь, лорд Костин?» У меня челюсть отвисла. «Это они ему собрались помогать? А как же я? Это меня защищать надо, это мне угрожают!» А лорд на меня смотря, нагло улыбнулся. «Если завтра контракт не будет аннулирован, я с вас...» Он меня с ног до головы смерил убийственным взглядом. «Я из вас...» — поправился. «Набивное чучело сделаю и поставлю на входе в академию, чтобы другим шарлатанкам неповадно было!» Развернулся и яростным шагом покинул мой кабинет. Я судорожно выдохнула. Стражники на меня сочувственно посмотрели. «Этот сделает!» — вздохнул один. «Вы же стража! Почему вы его не утихомирили?» Чуть не плача выдохнула я, сползая по стенке. «Вы должны были меня защищать?» «От него?» Дрогнувшим шепотом поинтересовался второй и на напарника с ужасом посмотрел. Потом вместе уставились на меня. И с трепетом в голосе первый поинтересовался. «Вы что, не знаете, кто это?» Мне, который и без того нехорошо было, стало совсем дурно. «Кто это?» Спросила с нарастающим ужасом. «Глава темных драконов и декан факультета оборотничества самой темной академии Ранжерона, граф Костин Марл!» У меня голова закружилась, и кабинет начал расплываться во взоре. Первый стражник кинулся ко мне, подхватил, поднимая. Второй только вздохнул тяжко. «Сочувствую», —